Глава 259. Подкрепление и ловушки. Неожиданно от всех трупов в радиусе 2 километров начал подниматься серый туман, и этот туман начал концентрироваться вокруг Хиллы. Хилла открыла глаза. Ее темно-красного цвета глаза покрылись загадочным серым цветом. Ее кости начали трескаться и быстро заживать. За несколько вдохов все ее внутренности восстановились, и рана на животе затянулась. «Ха! Она еще жива!» Хан Сяо был удивлен. «О, разве эта сцена не яркий пример слов? То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Как Гендель вернулся из мертвых и стал белым волшебником. Неудивительно, что она кандидат на пост богини смерти. Ну-ка, теперь встань и покажи им, где раки зимуют!» Серый туман исчез. Ее глаза вернулись к нормальному цвету, и она начала сильно кашлять. Прокашлявшись, она сказала хрупким голосом. «Уходи. Оставь меня. Я слишком слаба, и не смогу сейчас ничем помочь». Хан Сяо прикусил губы. «Чёрт! И нахрена придумала эту сцену, если после этого ты не собиралась буйствовать? Разволновался лишь для того, чтобы вновь разочароваться? Ты все еще слаба». «Да, я помню, что у нее была способность игнорировать внезапную смерть. Она получала особый эффект, если ее очки здоровья падали ниже 1%. Я думал, что она проигнорирует урон от смертельной атаки. Но на самом деле это быстрое исцеление. Какая цепкая жизненная сила. Но у этой способности должен быть очень длинный кулдаун». Враги окружили их. Хан Сяо оказался не в очень хорошем положении, и Хилла стала обузой. Шансов выжить становилось меньше и меньше. «Разве ты не говорил сам, что бросишь меня, если придется? Сейчас самое время. Убегай!» Лицо Хиллы было бледным, и она использовала все свои силы, чтобы сказать эти слова. Она положила свои руки на грудь Хан Сяо, пытаясь оттолкнуть его. «Хорошо!» Хан Сяо сразу же кивнул. Он не был из тех людей, что будут колебаться. Оставить ее здесь было лучшим решением. К тому же, если он останется здесь с Хиллой, они оба погибнут. Его не устраивал такой вариант. Хотя Хан Сяо всем сердцем хотел, чтобы Хилла была в его команде, в случае необходимости он бросил бы Хиллу в мгновение ока. Его эта необходимость настала. Увидев, что Хан Сяо уже сделал свой выбор, Хилла расслабилась и сказала: «Пожалуйста, позаботься о моей сестренке». Вдруг Хан Сяо услышал незнакомый голос через наушники. «Эй, я вижу вас, ребята! Мы идем!» Хан Сяо облегченно вздохнул и посмотрел на юг. 3 черных бронированных джипа без каких-либо опознавательных рисунков появились на краю поля битвы, двигаясь клином, приближаясь к ним на высокой скорости. Вертолет организации полетел к ним. Хан Сяо увеличил изображение через интерфейс и ясно увидел белую руку женщины с браслетом из красного жемчуга, вытянутую из джипа. В следующий момент из ладони женской руки вырвался поток горящего пламени, который, превратившись в ревущего пылающего дракона, взлетел в небо и поглотил вертолет. Вертолет упал с неба. 3 джипа объехали горящий вертолет и направились прямо к Хан Сяо. «Подкрепление прибыло!» Хан Сяо почувствовал, как камень спал с его души. Он ударил Хиллу по щеке и рассмеялся. «Кажется, тебе не нужно умирать сегодня!» Подкрепление состояло из лучших сверхлюдей 6 наций, с лучшим снаряжением. 3 джипа на полной скорости въехали в окружение, нарушая строй солдат и открывая брешь. Женщина Эспер высвободила свою силу на полную, превратив поле битвы в горящее море. Это было необычное пламя, а созданное энергией, особенное пламя Эспера. После поражения цели оно взрывалось, за что называлось взрывным пламенем и являлось одним из разрушительных навыков огненных Эсперов. Хан Сяо сразу же понял, что эта женщина была сверхчеловеком класса Си. Войска Гермины сразу же начали разворачивать свои орудия, чтобы открыть ответный огонь по джипам. Но внезапно с одного из джипов пошел густой дым, который вмиг покрыл половину поля битвы, ограничив видимость войск. Войска организации потеряли цель. Они даже своих товарищей по оружию не видели. Видимость составляла менее 2 метров. Затем все начали кашлять. Дым содержал сильное раздражающее вещество, похожее на слезоточивый газ. «Где враг? Я не вижу! Я не могу дышать! Появились новые враги! Ждем инструкций! Ждем инструкций! Радар не работает! У врага есть интерференционное оборудование!» Войска организации были в хаосе. Однако 4 старших руководителей быстро проанализировали ситуацию, воссоздавая в памяти вид поля битвы еще до появления дыма. Затем они направились туда, где находился Хан Сяо. Но Хан Сяо уже исчез. «Он уходит!» Джерас был в шоке. «Кто-нибудь из вас может определить его позицию?» 3 бойцов уставились друг на друга. Их делом было наносить удары, и отслеживание врагов не входило в их обязанности. Ингрис была хорошим следопытом благодаря своей близости с землей, но она уже была мертва. Сквозь густой дым Хан Сяо нёс Хилу на своих плечах, как мешок риса. Подкрепление быстро выдало ему координаты, и он вскоре нашел три военных джипа. Одна из дверей на заднем сиденье открылась, и Хан Сяо запрыгнул туда, не задумываясь. В джипе сидело три человека. Водителем был Шанук в солнцезащитных очках и с подтянутым телосложением. Белая женщина с красным жемчужным браслетом сидела на пассажирском сиденье рядом. Она была эспером, обладающим взрывным пламенем. На заднем сиденье сидел желтолицый человек. Он копался в панели управления, расположенной на потолке джипа. «Цель достигнута! Выбираемся!» — крикнул водитель Шану грубым голосом. Три джипа развернулись и быстро покинули поле битвы. Дым рассеялся, и войска быстро перегруппировались и пустились в погоню за джипами. Вертолеты держались на расстоянии от джипов, опасаясь огненного дракона Эспера. «Мы в безоп...» Хила собиралась сказать, что они смогут расслабиться, но Хан Сяо быстро прикрыл ей рот. «Молчи и отдохни. Хорошо?» Желтый человек посмотрел на Хан Сяо и улыбнулся. «Наслышан о тебе! Наконец-то мы нашли тебя! Я Тантан, член 13-го подразделения Стар Драгона. Генеральный директор всегда упоминает твое имя. Ты сделал много хорошего. Водителя зовут Алау Пок. Он из Тесея. А леди Диана. Она из Мейпла». «Хорошо. Давайте прекратим бессмысленную болтовню». Даже не повернувшись, сказала Диана. «Цель с нами. Позади преследуют враги. Что делать дальше?» «Хм. К ним постоянно прибывает подкрепление. Поэтому мы не можем позволить тебе задержаться, чтобы сразиться с ними», — ответил Тантан. «Нам просто нужно проследовать по намеченному маршруту, и мы сможем избавиться от них через полдня и скрыться». Хила, которая немного восстановилась, спросила. «Почему вы не воспользовались самолетом? Как, по-твоему, мы смогли бы пробраться вглубь территории организации на самолете? Или ты хочешь, чтобы мы стали легкой мишенью в небе?» Тон Дианы был резким и холодным. Подкрепление прибыло на трех джипах, и Хан Сяо с Хилой до сих пор не знали, кто был в других джипах. После успешной встречи с группой сопровождения, они все еще преследовались противником. Однако хорошей новостью было то, что они уже вырвались из окружения, и все, что им нужно было, это немного времени, чтобы стряхнуть преследующие войска позади. Хан Сяо сделал глубокий вдох. Он должен был предоставить информацию 16-м в обмен на поддержку. Определенно было приятно иметь подкрепление, чем сражаться в одиночку. Кроме Тантан, два человека, сидящие спереди, продолжали наблюдать за Хан Сяо через зеркало заднего вида. Все они были козырями своих стран. И эта масштабная совместная операция организовалась ради спасения всего одного человека. На бумаге они знали невероятные вещи, совершенные Хан Сяо. И поскольку они наконец встретились лично, им было естественно любопытно. От кражи информации штаб-квартиры организации до борьбы против всей армии, выбраться и уйти с территории. Все эти люди считали Хан Сяо более великим, чем они сами. И не могли не восхищаться им. Через два часа земля начала становиться все менее и менее твердой, превращаясь в песок. Они покинули равнины и достигли пустыни. Войск позади больше не было видно, и они временно были в безопасности. Напряженная атмосфера вскоре расслабилась. Хан Сяо не снимал свой костюм, просто переведя его в режим гибернации, ожидая, пока он зарядится. «Мы сейчас находимся в небольшой пустыне с восточной стороны равнин. Это место, где раньше проходили испытания ядерных бомб, и высокая радиация уничтожила все растения и животных. Путешествие через пустыню займет около 8 часов. После этого мы достигнем области с пересеченной местностью, с холмами и горами. Если сможем избежать вражеских баз...» Тантан объяснял маршрут побега. Внезапно на компьютер Хан Сяо, установленный в костюме, поступил звонок. Это был босс. «Молодец. Ты действительно выбрался из окружения на равнинах». Босс казался спокойным, хотя Хан Сяо ожидал, что он будет бушевать. У него сразу же возникли подозрения. «Что-то не так. Ха-ха. Думаешь, теперь ты в безопасности?» — засмеялся босс. «Неужели ты думаешь, что я не заметил команду, проникшую на мою территорию несколько дней назад?» Хан Сяо застыл. Впереди их ждало что-то еще. «Я не пытался остановить их лишь потому, чтобы иметь возможность окружить тебя. Мне действительно было очень трудно выследить твою позицию. Но, по крайней мере, я мог отследить местоположение твоих союзников. Я знал, что вы встретитесь. И рассчитав твое местоположение и местоположение твоих союзников, я мог, по крайней мере, предсказать, где вы встретитесь». «Все верно. Твои союзники направлялись на восточную сторону равнин. А это значит, что вы попытаетесь сбежать через восточную сторону. К сожалению, я знал это, по крайней мере, 10 часов назад. Зеро, ты не всезнающий и всесильный. Верно?» У босса внезапно появилось убийственное намерение в голосе. «Раскрой пошире глаза и наслаждайся последним парадом, который я для тебя подготовил. Это будет твой конец, Хан Сяо». Хан Сяо посмотрел в окно джипа. На холмах расположились засадные войска, вокруг которых кружили десятки военных вертолетов, Солдаты с гранатометами и пулеметами стояли неподвижно, ожидая приказов. Количество солдат было по крайней мере вдвое больше, чем в предыдущем бою.